Глава 29. Марго. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 11:03. Я смотрю на дом, в котором выросла, и чувствую, как меня наполняет страх. Унылое зрелище. Нижняя половина дома выложена потрепанными непогодой бурыми кирпичами. Верхняя — потрескавшаяся штукатурка с участками зеленой плесени, которые тянутся под подоконниками. Стекло в окне моей спальни по-прежнему треснутое. Когда солнце падает на него под нужным углом, оно отбрасывает кусочек радуги на стену. Раньше я могла смотреть на эту радугу часами. Дэмиан вылезает из машины и громко хлопает дверцей. Я вылезаю вслед за ним, содрогаясь от неприятного ощущения. Воздух здесь все тот же. Вонь гнилой воды от ответвления реки за домом, где мы играли детьми, который временами примешивается запах бензина с заправки неподалеку, где Дэмиан впервые научил меня воровать. Но все перекрывает неизбежный смрад от застоявшегося сигаретного дыма, который окружает мамашино жилище, как будто она все это время сидела там и ждала меня, попыхивая сигареткой. Если мэрия когда-нибудь решит снести этот дом, из стен будет сочиться рыжая смола. Я иду за Дэмианом к входной двери. Он вставляет ключ, поворачивает его влево и поддевает плечом просевшую дверь. Так было с тех пор, как я себя помню. Брат переступает через порог и сбрасывает ботинки, а я остаюсь стоять в дверях, пошатываясь от знакомых запахов, которые выплывают мне навстречу. Коктейль из запаха сигарет и травы, свиной жир, въевшийся в стены кухни. Если прислушаться, можно до сих пор различить потрескивание бекона на сковородке и аромат, тянущийся в прихожую. Это было единственное блюдо, которое Ма умела готовить. «Ну давай уже», — говорит он, придерживая дверь, и я замечаю пучок подмышечных волос, торчащий из короткого рукава его футболки. Я захожу внутрь и молча вздрагиваю, когда за моей спиной захлопывается дверь. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как я уехала. Все та же пузырчатая штукатурка на стенах, тошнотворные асбестовые круги на потолке. На потрепанном ковре, потертом и истончившемся от грязных подошв, отпечаталось бесчисленное количество воспоминаний. Я снимаю ботинки и иду вслед за Дэмианом в гостиную с трепещущим сердцем, чувствуя, как легкие наполняются запахом красных Мальборо. Я замираю, как вкопанная у двери, стоит мне увидеть его. Мамашина кресло. Я так живо ее помню, как будто она сидит прямо передо мной, поджав под себя ноги с сигареткой, от которой поднимается дым в длинной розовой ночнушке, испачканной пеплом и с коротко стриженными темными волосами, всклокоченными, нечесанными, с проглядывающей сединой у корней. Интересно, что бы она сказала, увидев меня сейчас? «Ты растолстела!» Дэмиан садится на софу и задирает ноги. Я наблюдала это все мои детские годы. Потом берет из табачной коробки длинный косяк и закуривает. «Ну, как дела-то?» — спрашивает он сдавленным от дыма голосом. «У тебя все еще тот самый парень?» «Богач, ради которого ты нас бросила», — шепчет мне в уши голос Ма. «Мы расстались», — отвечаю я, по-прежнему стоя в дверях. «И ты решила, что можешь приползти обратно?» С тех пор, как я переступила этот порог, воздух потихоньку выходил у меня из легких, но от вида мамашиного кресла, воспоминаний о ней, ее слов, запаха сигарет и свиного жира, от всего этого у меня перехватывает дыхание. Я смотрю на Дэмиана. Мне хочется то ли плакать, то ли смеяться, я поворачиваюсь и бегу к двери как можно быстрее. Мне удается сделать маленький глоток свежего воздуха, прежде чем он ладонью захлопывает передо мной дверь. «Не делай этого», — говорит он, и я чувствую, как изо рта у него несет марихуаной. «Не уходи опять. Потом пойдешь. Передохни немного». «Я не могу дышать», — с шипением выговариваю я. «Ты свалила на 15 лет. Можешь мне минутку уделить?» Он поворачивает меня к себе и с силой сжимает мой подбородок. «Ну же, я скучал. Пожалуйста». Я смотрю на дверной замок, надеясь, что он повернется сам собой. «Иди, прими ванну и расслабься, у тебя просто шок, вот и все», — говорит он, отпуская мой подбородок и поглаживая меня по спине. «Тебе все равно некуда больше пойти». Я смотрю наверх, в сторону второго этажа, делая короткие резкие вдохи. Я боялась темноты и часто стояла в дверях спальни и от страха не могла сделать несколько шагов до ванной. Я часто писалась и, дрожа, заползала обратно в кровать в мокром белье, зная, что Ма разъярится, увидев очередную лужу на ковре. «Тебе все равно некуда больше пойти». «Иди, давай», — говорит он, подталкивая меня к лестнице. Я киваю. Я слишком устала, чтобы ему возражать. Поднимаюсь по ступенькам, слушая знакомый скрип половиц под своим весом. На верхней ступеньке я замечаю, что на стене висит все та же фотография. Ма, Дэмиан, овчарки Пенни и Страйк. Тогда они еще были живы. Но меня там нет. Ма меня вырезала. В крошечной вытянутой комнате, которую я считала своей, не осталось ничего, что напоминало бы о моем существовании. На стене следы от скотча там, где висели мои плакаты Нирваны, а узкую кровать, притиснутую к стене, превратили в свалку всякого барахла. Пыльные часы, которые давным-давно остановились, картонные коробки, которые никто так и не оттащил на чердак через люк над моей головой. Стол у окна все тот же. С обратной стороны двери висит кое-какая одежда и прилеплен стикер с моим именем, нацарапанным куриной лапой Дэмиана. Я одеваюсь, стоя посреди комнаты, дрожа всем телом. Потом засовываю ноги в тренировочные штаны и затягиваю шнурок на поясе. Я лежала в ванне, пока вода не остыла и не сморщилась кожа. Волосы у меня до сих пор влажные, они распластались по спине. Надеваю белую майку и сверху кофту с капюшоном, в которой тонет мое некрупное тело, пока мне не остается ничего другого, как стоять посреди комнаты и оглядываться по сторонам. Я смотрю на стол у окна, за которым училась до поздней ночи, чтобы выучить все, что смогу, и сбежать. Больно думать, что все было впустую, что годы спустя я сюда вернусь. Я сдвигаю мусор на кровати и со вздохом присаживаюсь на краешек. Вскоре я стану матерью-одиночкой и окажусь без поддержки, без работы, без дома. Я никогда больше не смогу работать медсестрой, учитывая отметку о воровстве. «Да что там?» Я вообще-то могу сесть в тюрьму. Квалификация, ради которой я так старалась, превратилась в бесполезные отметки на бумажке. Я вернулась к тому, с чего начала. Рука у меня поднимается к животу. Если меня посадят, придется рожать в тюрьме. Они заберут ребенка и отдадут какой-нибудь паре из среднего класса, а я останусь в истории как беспутная мать, которая не смогла позаботиться о нем. Я представляю себе ребенка девочкой, маленькой и беззащитной, такой же, какой была я, когда Ма родила меня. Она растет и понимает, что ее мама была такой же гнусной, как моя. Династия плохих матерей, совращающих свое потомство. Эта линия прервется на мне. Я сделаю для этого все, что смогу. Единственное, чего мне не хватает, это денег. Говорят, что деньги не приносят счастья, но несчастной я стала только тогда, когда оказалась нищей. Если бы у меня были средства, я могла бы сбежать. Сбежать отсюда и начать жизнь заново под новым именем. Я слышу, как в уши мне шепчет голос Ма, повторяя последние слова, которые она сказала мне перед тем, как я вышла за дверь. «Как бы далеко ты ни убежала, как бы ни лгала себе, что ты выше навозной кучи, в которой родилась, это всегда будет у тебя в крови. Ты не можешь сбежать от своей ДНК, Мэггот. Но я уверена, что ты помрешь, но не оставишь попыток». Как бы я хотела, чтобы она оказалась неправа насчет всего, что когда-либо мне говорила. Но вот я здесь, на том самом месте, откуда начинала. Точно так, как она предсказывала. «Как мне достать денег? Мне нужно не просто несколько тысяч. Мне нужно несколько десятков тысяч. Я не смогу наворовать столько, чтобы собрать необходимую сумму. И если меня поймают и вменят побег, то под залог больше не отпустят. У меня есть только один шанс, и я не должна его упустить. Единственный выход — найти человека, у которого много свободных денег». Я сижу в тишине, перебирая имена и лица и отбрасывая всех, пока не появляется одно конкретное имя, которое не выходит у меня из головы. «Доктор Джонс». У нее Мерседес, большие кольца с бриллиантами, огромный дом за территорией больницы. Блин, да она может швыряться деньгами, а я только что видела, как она совершила убийство. У меня в уме складывается план, сердце начинает бешено стучать, и в голове всплывает одно слово, которое расставляет все по местам. «Шантаж». Я смотрю на свой живот. Волна паники пробегает у меня по позвоночнику, когда представляю, как он набухает там жизнью. У этого ребенка будет больше возможностей, чем было у меня, даже если мне придется для этого умереть. Я чувствую, как возвращается воля к борьбе, как будто внутри меня разжигают костер. Теперь я должна думать не только о себе. Если я этого не сделаю, то сяду в тюрьму, и они заберут ребенка. Отдадут его парочке снобов, таким как доктор Джонс. Я не злодейка. Это она убила человека. Я всего лишь заставлю ее заплатить за то, что она сделала. Когда внутри у меня просыпается чувство вины, я вспоминаю о том, как скальпель полоснул по аорте мистера Шабира, как кровь хлынула в грудную клетку. Она вырыла себе яму, когда воткнула в него лезвие. Взгляд у меня падает на фрагмент радуги, сияющий на стене в том месте, куда сквозь трещину в стекле упали солнечные лучи. Я протягиваю руку, чтобы его потрогать. Под пальцами у меня ничего, кроме холодной штукатурки, но это ощущение напоминает мне, как я была маленькой и смотрела на эту красоту с чувством искреннего восторга, с надеждой. Я выберусь отсюда. Мне просто нужно не бесить Дэмиана, пока я не достану денег на побег. Я иду босиком к двери и выхожу на лестничную площадку, сжимая в руках ком моей грязной одежды, прислушиваясь к тишине в доме. Дэмиан крикнул мне снизу, пока я была в ванной, что он поедет забрать Рика, и это дало мне время выдохнуть, посмотреть на это место как на обычный дом. Память о Ма, голос Ма — это все в моей голове. Но вот я стою на площадке, и воспоминания все равно возвращаются, шепчут мне в уши. Я спускаюсь по лестнице и кладу свои вещи в стирку, пытаясь задействовать мышечную память, чтобы включить стиральную машину. А потом иду в гостиную и сажусь на диван напротив кресла Ма, поджав под себя ноги, чтобы согреть пальцы. Кресло со временем приняло форму ее тела. Подушки продавились под ее весом, подлокотники истерлись от ее прикосновений. На столике рядом она держала пачку красных Мальборо и стеклянную пепельницу, украденную из паба, вокруг которой валялись наполовину пустые блистеры из-под таблеток. Все знали, что Ма — наркоманка. Все, кроме самой Ма. Она говорила, что принимает обезболивающие от зуба, имея в виду маляр, который постепенно сгнил до черноты. В детстве до меня иногда доносился гнилой запах у нее изо рта. Обезболивающие, конечно, ее и убили, всего 6 месяцев спустя после того, как я уехала. Она выпила так много таблеток, что остановила собственное сердце во сне. До меня дошел слух, что Дэмиан пытался меня найти, чтобы сообщить новости и позвать на похороны, но я не стала возвращаться. За одну ночь я стала круглой сиротой. Отца в моей жизни не было. Ма унесла его имя с собой в могилу. Еще один способ держать нас под контролем до конца наших дней. Может быть, поэтому я все время слышу и вижу ее перед собой. Я так и не закрыла гештальт. Я не увидела ее мертвой. Я слышу, как в замке поворачивается ключ, а потом дверь приподнимается, подпертая плечом. Вскоре комната наполняется запахом рыбы и уксуса. «Я решил, что fish and chips можно съесть на обед вместо ужина», — кричит Дэмиан с кухни. Он проходит в гостиную, а за ним по пятам идет симпатичный смуглый парень с длинными ресницами и коротко подстриженными черными волосами. «Рик, это моя сестра Мэггот». «Привет», — говорит он с улыбкой. «Пойду накрою на стол». Дэмиан задерживается в гостиной, ожидая моего приговора. «Симпатичный». «Слишком симпатичный для таких, как мы». Дэмиан гордо улыбается и передает мне пластиковый пакет. «Я тебе кое-что купил, решил, что тебе все это пригодится». Я заглядываю внутрь. Сигареты, дезодорант, зубная щетка и паста. Благодарная улыбка сползает с моего лица, когда я вижу коробку тампонов. «Спасибо», — говорю я. «Слушай, мне надо, чтобы ты меня кое-куда подвез попозже». Он берет под невидимый козырек и отвешивает поклон. «Что-нибудь еще, принцесса?» «Может быть. Подскажешь мне, как вытрясти кое из кого кучу бабла?» Я смотрю, как до него доходит. Глаза у него загораются, губы расползаются в улыбке. Я представляю себе, как Ма тоже улыбается в своем кресле и одобрительно кивает. «Хорошая девочка!» «И мне нужно, чтобы ты достал мне машину». «Блин, может, еще тебе чего достать?» — смеется он. «Зачем тебе машина?» «Мне нужно будет сбежать из города, если начнется заваруха. Сколько тебе потребуется времени?» «Надо полагать, денег заплатить за тачку у тебя нет». «Ты хочешь, чтобы я заплатила за украденную машину? Ты не можешь ее просто взять?» «Я больше не делаю грязную работу сам», — говорит он, слегка оскорбленный тем, что я так плохо о нем подумала. Но, кажется, он не отверг мою просьбу, и, наконец, он со вздохом кивает. «Мой товарищ мне должен. Посмотрим, что можно сделать». «Спасибо». «Да ладно, я же это не только для тебя делаю. Отрабатываю свою долю. Так ведь?» — говорит он, подмигивая. Все имеет свою цену. Нас этому научила Ма. Дэмиан делает это не ради меня. Ему кажется, что если он мне поможет, то получит деньги. Жаль, что он недостаточно умен, чтобы понять, что я собираюсь обыграть его в его же собственную игру. «Конечно», — говорю я, изображая улыбку.